Смотри «Минчинское. Политическое саморазоблачение Эдуарда Торндейка. Учительская газета от 30 сентября 1948 года». Ряд ярких примеров из современной англо-американской генетической и евгенической литературы был приведен на сессии «Восхнил», происходившей в августе 1948 года. Стенографический отчет сессии «Восхнил» за 31 июля, 7 августа 1848 года. Речь Глущенко. Страницы 189-190. Смотри его же «Против идеализма и метафизики в науке о наследственности». Вопросы философии, 1948 год, номер 2, страницы со 133 по 147. Особенно подчеркивают американские генетики якобы грозящее человечеству абсолютное перенаселение и, послушно следуя за Мальтусом, разрабатывают проекты ограничения рождаемости в колониальных странах с их цветным населением. Так, например, главный редактор американского журнала Journal of Heredity Кук в 1945 году писал: «Любая организация мира, которая будет утверждена большой пятеркой и 50 малыми странами, будет представлять собой лишь фундамент с большими трудами воздвигнутого здания взаимного понимания и сотрудничества. Но за красивыми словами и большими надеждами вдали вырисовывается одна проблема, настолько жуткая и сложная, что мы предпочитаем игнорировать ее. Это вопрос о перенаселении. Несмотря на презрительные отношения некоторых мыслителей, она все же остается зловещей тенью нашего будущего». Так страх перед грядущими кризисами и неизбежным крушением всей капиталистической системы порождает у ученых-апологетов империализма зловещие призраки мнимых опасностей перенаселения. Стремление научно обосновать умственное превосходство европейцев и в первую очередь англосаксов над другими народами, восходящее в Америке ко временам Нотта и Глиддена, очень выпукло выступает в психотехнических исследованиях, ставших чрезвычайно модными в США в последние десятилетия. В бесчисленных работах американских психотехников приводятся результаты сравнительных исследований одаренности различных народов, выражаемые разнообразными тестами и так называемым коэффициентом ума, IQ, который представляет собой усредненный итог различных статистических операций над теми же тестами. Несмотря на явную методологическую несостоятельность самого приема тестов и порочность коэффициента ума, американские авторы упорно продолжают придерживаться этой методики. Критический разбор психотехнических работ смотри Рогинский о психотехническом исследовании разных племен и народов. В сборнике «Наука о расах и расизм». Москва, 1938 год, страницы с 81 по 104. Какие вопиющие нелепости выдавались за научные факты в этих работах, можно видеть в частности на примере капитального произведения Девенпорта и Стеггерды «Смешение рас на Ямайке», где авторы всеми средствами стремятся доказать умственное превосходство белых над неграми. Об уровне этого монументального труда свидетельствует, например, вывод авторов о более высокой способности белой расы складывать фигуры из деревянных брусков по сравнению с черной расой. Оказывается, однако, что среди белых, подвергшихся испытанию, значительно более земледельцев-фермеров, конечно, знакомых с плотничанием. Кроме того, из 50 исследованных белых моряки и корабельные строители составляют 38%. Опыты ученых-психотехников доказали, что люди, которые умеют плотничать, успешно справляются с плотничьей работой.